38. Господин Нандха. Господин Нандха погружен в суровую полифонию Баха, а несущий его самолет делает вираж над рекой. Горячий ветер, вестник муссона, сотрясает кхаты. Его порывы разбрасывают флотилии Дия по водам священного Ганга. Господин Нандха видит отблески молнии на визоре пилота. Впереди идут три других самолета, принадлежащие к их эскадрилье. Они кажутся неким движущимся световым узором на фоне огней большого города. Каши. Город света. В виртуальном поле зрения господина Нандхи над Варанаси возвышаются божества. Они намного мощнее муссона. Их ваханы, ездовые животные, ползут по асфальту и грязи, а макушки достигают стратосферы. Боги, подобные грозовым облакам, высоко держащие свои атрибуты, сквозь которые пробиваются разряды молний. Многочисленные руки складывают пальцы в священные мудры с истинно божественной тщательностью. Режим сдерживания вступил в силу, как только эскоммуникационные силы поднялись с военного аэродрома. Просад перехватило сотню сарисинов первого уровня, бегущих прочь по кабельной сети, но в остальном обстановка в офисе на пятом этаже была тиха и невинна, как смерть. Эскадрилья разделяется, навигационные огни видны между Ганешей, Картикеей, Кали и Кришной. Губы господина Нандхи тихонько шевелятся в молитве. «Магнификат! Магнификат!» Когда самолет делает вираж и пронзает образ Ганеши в фонтане пикселей. «Копье в бок», — думает господин Нандха. Примечание «Магнификат» — первое слово латинской молитвы, прославляющей Деву Марию, и название произведения Баха. Конец примечания. Пилот переходит в режим снижения и проносится через завесу божественного света. Господин Нандха отключает виртуальные образы. Божества исчезают, словно уничтоженные внезапным приступом атеизма, но за долгие годы общения с ними господин Нандха привык ощущать их постоянное присутствие где-то на задворках сознания, как электрическое покалывание в затылке. Пистолет темным весом давит на грудь. Здание компании «Адека» представляет собой административный блок в не слишком престижном районе с низкой арендной платой. Оно спряталось в лабиринте маленьких ателье, шьющих школьную форму, и магазинчика в саре. Пилот ловко вписывает самолет в узкую улицу. Он идет на посадку, концами крыльев касаясь балконов и опор электрических линий. Воздушная струя валит десятки велосипедов, расставленных по улице. Корова нехотя уступает место. Владельцы магазинчиков пытаются удержать разлетающийся товар. Пилот выпускает шасси, и оно целует бетон. Господин Нандха идет к своему экскоммуникационному подразделению. Рам, Лали, Прасад, Мукул, Дев, Вик. Тошнотворный в защитной броне поверх прикида пацана-рокера из Стар-Азия. Самолет замирает. Никакого движения, ничто не шелохнется, только порывы ветра разносят бумагу и обрывки кинопостеров по узким улочкам. Лают уличные собаки. Моторы затихают, опускается трап. Еще два самолета совершают идеально четкую посадку в намеченных точках. Четвертый кружит в воздухе на фоне залитых неоновым светом небоскребов Нью-Варанаси, затем снижается над крышей административного здания и зависает там. В узеньких переулках стоит такой рев, словно в небесах столкнулись две ведические армии. Брюхо четвертого самолета раскрывается, и воздушные савары Бхарата съезжают оттуда по канатам. Если смотреть на дисплей на шлеме женщины-пилота, то создается впечатление, что они падают в зияющую пропасть. Специальные подрывные заряды вскрывают крышу, словно консервную банку. Переговариваясь с помощью жестов, савары вновь подключают свои карабины к цепи питания от солнечных батарей и ныряют внутрь здания. Господин Нандха следует через кладбище велосипедов. Одним прикосновением к правому уху включает хёк, и перед ним над стареньким галантерейным магазинчиком вновь предстает Индра, повелитель дождя и молнии, восседающий на своем вахане, слоне Айравати с четырьмя бивнями. В правой руке он держит ваджру, праведного суда. Господин Нандха касается рукой оружия. Три молнии пронзают красное прозрачное тело Индры. Господин Нандха смотрит на небо. Начинается дождь. Он чувствует его на лице. Коп Кришны останавливается, стирает капли со лба и с удивлением смотрит на них. В то же мгновение Индра поворачивается, и господин Нандха чувствует, как его пистолет наводится на цель. Роботы бегут по неосвещенному гали. Топот крошечных ножек и клацанье клешней. Роботы-обезьянки, роботы-кошки, роботы, похожие на бескрылых птиц и длинноногих насекомых. Волна щелкающего движения выплескивается на улицу. Господин Нандха поднимает пистолет, стреляет, целится, стреляет, целится, стреляет, целится, стреляет. Нарастающие контрапункты баха сотрясают его слух. Ни одного промаха. Индра наводит на цель уверенно и точно. Роботы подпрыгивают на ходу, врезаются друг в друга, налетают на стены, на двери, а крупные отдельные капли тем временем переходят в настоящий дождь. Господин Нандха продвигается по гали, держа перед собой оружие с помощью красного лазерного глаза, безошибочно находящее цель. И вот они взлетают, дымятся, горят в точно направленных импульсах электромагнитного излучения. Роботы-обезьяны пытаются взбираться по кабелям, по журнальным постерам, по металлическим рекламным щитам с рекламой бутилированной воды языковых школ. Они мечутся в поисках крыши коммуникационных линий. Индра низвергает их с помощью своей священной молнии. За спиной господина Нандхи агенты министерства, выстроившись в линию, добивают тех, кому удается проникнуть в экс-коммуникационную зону. Господин Нандха выключает Иоганна Себастьяна и поднимает руку. «Прекратить огонь!» Когда покончено с последними беглецами, силовые линии уже жужжат от перегрузки. Оглянувшись, господин Нандха замечает отвращение на лице Вика, который с трудом справляется с многофункциональной штурмовой винтовкой. «Вот то, о чем ты мечтал», — думает господин Нандха. «Немного экшена, стволы и амуниция». Дождь кажется светящимся на фоне света, льющегося из прожекторов, установленных в подбрюшье у зависшего вверху самолета. «Здесь что-то не то», — тихо произносит господин Нандха, и в то же мгновение муссон обрушивается на Варанаси. За одну минуту коп Кришны промокает до нитки. Его костюм голубиного цвета пристает к коже. Дождевая вода слепит глаза, он безуспешно пытается протереть их. Индра, которого муссону не согнуть, возвышается над молниями, дождем и над пятитысячелетним Каши. Савары проламываются сквозь крышу, прыгая на рабочие столы и шкафы с документами. Упавшие с потолка вентиляторы идут мимо валяющихся мониторов, чайных чашек и кулеров для воды. С оружием на изготовку они сканируют Open Space сквозь приборы ночного видения. Здание сейчас представляет собой огромный черный куб в пелене ливня. Дождь каскадами льется в дыры, проделанные штурмующими в крыше. Субадар-майор знаком приказывает саварам делать все возможное, чтобы сохранить улики, и пока они передвигают кубы, процессоров и другую электронику, чтобы уберечь от дождя, она вызывает господина Нандху по рации, которая висит у нее на шее. Еще одна мудра, и десант начинает осмотр местности в поисках следов деятельности сарисинов. Молния зловещим светом озаряет лицо женщины-командира. Она слышит, как джаваны из регулярных сил полиции проходят по нижним уровням. Потом жестом приказывает бойцам рассредоточиться. Здесь нет ничего. Какой бы дух ни обитал когда-то в этом месте, он его покинул. Господин Нандха знаком дает понять своей группе, что работу можно заканчивать. «Что не так?» — спрашивает Вик. Волосы у него прилипли к голове, с носа стекает дождевая вода, а мешковатая одежда обвисла бурдюком. Он поднимает глаза к Индре, который возвышается над хаотичными разноуровневыми крышами Каши. «Это приманка». Господин Нандха поддает ногой крошечный трупик робота-уборщика. «Это не третье поколение, прорывающееся на уровень субсарисинов. Чтобы удрать. Все было продумано. Они хотели, чтобы мы все здесь уничтожили». Он открывает палм. «Всем подразделениям прекратить огонь, не стрелять!» Но два взвода, действующие с северной и западной сторон, слишком увлечены охотой за роботами-обезьянами, прыгающими по тюкам с шелком для сари и по рядам школьной формы для девочек. Хозяева лавок и магазинчиков с громкими воплями воздевают руки, так как электромагнитные импульсы стирают информацию из памяти их кассовых аппаратов. Военная форма джаванов мимикрирует под цвет сари, но они бегут по складам с воинственными возгласами, запрыгающими и скачущими механизмами. мимо чоукидаров, прячущихся за дверьми с поднятыми от страха руками. Отважные джаваны мчатся вверх по бетонным ступенькам до тех пор, пока последний из роботов не будет уничтожен. Это чем-то напоминает старинную охоту на уток какого-нибудь раджи. В течение нескольких мгновений вспышки ЭМП сверкают ярче молний. Господин Нандха входит в разрушенный офис. Он смотрит на потоки воды, струящиеся на дешевый ковер. Разглядывает дымящихся роботов, разбитые экраны и развороченные столы. Коп Кришны с досадой сжимает губы. «Кто здесь командир?» Шлем Субадар-майора открывается и уходит в капюшон ее боевого обмундирования. «Субадар-майор Каур, сэр». «Субадар-майор, это место преступления». Звук голосов, топот ног за дверью. Савары задержали маленького, но очень энергичного бенгальца в необъяснимо сухом черном костюме. «Я требую, чтобы мне разрешили пройти». «Пропустите его», — приказывает господин Нандха. Полосы света от прожекторов, проникающие сквозь отверстия в крыше, освещают офис. Бенгалец с ужасом оглядывается по сторонам. «Что все это значит?» — возмущенно восклицает он. «Позвольте узнать, кто вы такой, сэр», — спрашивает господин Нандха, чувствуя особую неловкость из-за своего насквозь пропитавшегося водой костюма. «Меня зовут Чакраборти. Я адвокат этой компании». Господин Нандха поднимает левую руку. У него на ладони знак министерства, изображение ладони на ладони. «Я провожу расследование по поводу противозаконного сокрытия искусственного интеллекта третьего поколения. Каковое деяние нарушает положение раздела 27 Международного соглашения в Лиме», — сообщает господин Нандха. Бенгалец пристально смотрит на него. «Шут!» — бросает он. «Сэр, мы находимся на территории Адека Инкорпорейтед». «Находитесь!» «Пожалуйста, прочтите ордер». Савары возобновляют подачу электроэнергии в здании и подключают временные лампы. Чакраборти подносит руку господина Нандхи к свету ближайшей лампы. «Это то, что неофициально именуется приказом об экскоммуникации?» «Непосредственно из кабинета министра юстиции». «Я буду вынужден подать официальную жалобу и подать гражданский иск по поводу нанесения ущерба». «Конечно, сэр. В противном случае вы проявили бы непрофессионализм. Теперь же я прошу вас быть предельно осторожным. Моим агентам еще предстоит поработать, а здесь присутствует живое оружие». Савар устанавливает водонепроницаемое покрытие поверх отверстий в крыше. Джаваны подводят кабели к процессорам. Вик уже находится у терминалов. Его собственная версия коробки с аватарами введена в конфигурацию. «Здесь ничего нет». «Покажите». Господин Нандха склоняется над Виком, сидящим на корточках у экрана, чувствуя у своего плеча усмехающегося Чакраборти. Вик пальцем пролистывает один стек регистров за другим. «Если здесь когда-либо и было третье поколение, то его уже давно нет», — говорит он. «Но... эй! Посмотрите-ка сюда! Наш друг Вишрам Рэй!» «Сэр!» — подает голос Мадхви Прасад, сидящая у другого экрана. Она придвигает пару секретарских стульев со сломанными спинками. Господин Нандха усаживается рядом с ней. Носки у него в туфлях издают крякающий звук, и он морщится от унижения. Нехорошо проводить главное расследование всей своей жизни в мокрых, крякающих, хлопковых носках. А еще хуже слышать, как прилизанный бенгальский адвокатишка обзывает тебя шутом. Но самое скверное — это... на твоей собственной кухне, под твоей собственной крышей, твоей же собственной тещей, увядшей сельской вдовой, быть обвиненным в том, что ты не мужчина, а хиджра без яиц. Но господин Нандха упорно пытается отогнать от себя все унизительные мысли. Обнаженные садху, танцующие сейчас под дождем, переносят значительно большее, за во много раз меньшее, вознаграждение. «На что я смотрю?» — спрашивает господин Нандха. Прасад поворачивает экран так, чтобы ему было удобнее разглядывать изображение. На снимке солнечное утро на новых гхатах в Патне. Паромы и речные суда сгрудились с краю. На заднем плане группы бизнесменов и рабочих. За ними в лучах яркого солнца сверкают небоскребы нового коммерческого центра. На переднем плане трое улыбающихся людей. Один из них — Жан-Ив Трюдо, вторая — его жена, Анжали. Они обнимают девочку-подростка с волосами пшеничного цвета, стоящую между ними. Фотография выглядит как великолепный рекламный снимок. Девочка на голову ниже европейцев, но у нее широкая и радостная улыбка, несмотря на обритый череп, на котором господин Нандха различает тонкие шрамы, свидетельствующие о недавно проведенной операции. Господин Нандха наклоняется поближе. Изо рта у него идет пар, голубоватый на фоне компьютерного монитора. «Вот что мы должны были уничтожить по их замыслу». Он касается пальцем лица девочки. «Вот она еще жива».